Глава 28. Бдительное око Тейлу. На следующий день я проснулся с трудом от звона колокола, отбивающего часы. Я насчитал 4 удара, но не знал, сколько их проспал. Я встряхнулся ото сна и попытался определить время по положению солнца. Примерно 6-й колокол. Скарпи, должно быть, сейчас начинает рассказ. Я бежал по улицам. Мои босые ноги шлепали по грубым булыжникам, расплескивали лужи и проносились по переулкам, срезая путь. Окружающий мир превратился в размытое пятно, сырой затхлый воздух города со свистом вылетал из моих легких. Я ворвался в приспущенный флаг, еле успев затормозить, и занял место у задней стены рядом с дверью. Краем глаза я заметил, что в трактире собралось больше людей, чем обычно бывает так рано вечером, но потом история Скарпи захватила меня. Я уже только внимал его глубокому раскатистому голосу и смотрел в его лучистые глаза. Селитос одноглазый вышел вперед и вопросил: «Господи, если я сделаю это, будет ли мне дана сила отомстить за гибель сияющего города? Смогу ли я спутать планы Лан-Ре и его Чандриан, убивших невинных людей и разрушивших мой возлюбленный мир Ториньель?» Алиф ответил: «Нет. Отбрось все личные цели. Ты должен наказывать и награждать лишь то, чему сам будешь свидетелем от сего дня и далее». Селитос склонил голову. «Прости, но сердце говорит мне, что я должен остановить зло, прежде чем оно будет совершено, а не ждать и наказывать за него потом». Многие из Руач зашептались, соглашаясь с Селитосом, перешли к нему и встали рядом с ним, ибо помнили мир Ториньель и были полны гнева и боли из-за предательства Лан-Ре. Селитос приблизился к Алифу и преклонил перед ним колени. «Я должен отказаться, потому что не могу забыть. Но я выступлю против него вместе с этими Руач, которые согласились со мной. Я вижу, что сердца их чисты. Мы назовемся Амир в память о погибшем городе и будем разрушать планы Лан-Ре и всех, кто последует за ним. Ничто не помешает нам достичь нашей благой цели». После этих слов большинство Руач отшатнулись от Селитоса. Они боялись и не хотели встревать в великие дела. Но Тейлу выступил вперед и сказал: «Выше всего в моем сердце справедливость. Я покину этот мир, чтобы лучше служить и ей, и тебе». Он встал на колени перед Алифом, склонив голову и опустив руки. Вперед выступили и другие. Высокий Кирилл, обгоревший, но оставшийся в живых среди пепла мир Ториньеля, Деа, потерявшая в битвах двух мужей. Ее лицо, уста и сердце были жесткие и холодны, как камень. Энлас, никогда не поднимавший меча и не вкушавший плоти животных, от него никто ни разу не слышал дурного слова. Прекрасная Гейза, чьей благосклонности искали сотни мужчин Белена, пока стояли его стены, и первая женщина, познавшая непрошенное прикосновение мужчины. Лекелте, смеявшийся часто и легко, даже в самой глубокой скорби. Имет, почти мальчик, он никогда не пел и убивал быстро, без жалости. Ордаль, с яркой лентой в золотых волосах, младшая из всех них, и никогда не видевшая, как умирает живое, храбро встала перед Алифом, и рядом с ней встал Андан, чье лицо было как маска с горящими глазами и чье имя означало «гнев». Они приблизились к Алифу, и он коснулся их рук, очей и сердец. Его последнее прикосновение отозвалось болью. Их спины прорвали крылья, чтобы они могли попасть, куда пожелают. Крылья из огня и тени, крылья из железа и стекла, крылья из камня и крови. Затем Алиф произнес их долгие имена, и смельчаков охватил белый огонь. Огонь проплясал по их крыльям, и они стали быстрыми. Огонь сверкнул в их глазах, и они стали прозревать в глубинах людских сердец. Огонь наполнил их уста, и они запели песни силы. Огни вспыхнули у них во лбу, как серебряные звезды, и они тотчас исполнились справедливости и мудрости, и никто более не мог вынести их сияние. Потом огонь поглотил их, и они навсегда скрылись от смертного взора. Никто больше не может увидеть их, только самые могущественные, да и то с великим трудом и опасностями. Они вершат правосудие в мире, и Тейлу величайший из них. Я услышал достаточно. Человек говорил негромко, но даже крик не прозвучал бы ужаснее. Когда Скарпи рассказывал историю, любая помеха была как камешек во рту, полном хлеба. Из дальнего угла к стойке проталкивались два человека в темных плащах, один высокий и надменный, другой низенький, в капюшоне, триелинские священники. Их лица были суровы, а под плащами угадывались мечи, незаметные, пока они сидели. Теперь стало ясно, что это церковные воины. Не я один заметил это. Дети потихоньку выскальзывали за дверь. Самые ушлые пытались притворяться случайными посетителями, но некоторые срывались на бег, не дойдя до дверей. Вопреки здравому смыслу, трое детей остались. Сильдийский мальчик в рубашке со шнуровкой, маленькая босоногая девочка и я. «Полагаю, все мы слышали достаточно», — спокойно и жестко произнес высокий священник. Он был тощий, с запавшими глазами, поблескивающими, как тлеющие угли. Аккуратно подстриженная бородка цвета сажи заостряла черты его лица и без того похожего на лезвие ножа. Он отдал свой плащ низенькому священнику в капюшоне и остался в светло-серой таилинской рясе. На его шее виднелись серебряные весы. Мое сердце ушло в пятки. Не просто священник, а справедливый судья. Краем глаза я заметил, как двое оставшихся детей выскользнули за дверь. Судья заговорил. «Под бдительным оком Тейлу я обвиняю тебя в ереси!» «Засвидетельствовано», — буркнул второй священник из-под капюшона. Судья махнул воинам. «Свяжите его!» Воины бросились выполнять приказ. Скарпи перенес эту процедуру совершенно спокойно, не вымолвив ни слова. Судья пронаблюдал, как его телохранитель связывает запястье Скарпи. Потом отвернулся, словно вдруг позабыв о сказителе. Он обвел комнату долгим взглядом и, наконец, остановил его на лысом человеке за стойкой. «Тейлу, благослови нас!» — тут же отозвался, заикаясь, хозяин приспущенного флага. «Благословил!» — веско приложил судья и еще раз оглядел комнату. Наконец он повернулся ко второму священнику, стоявшему дальше от стойки. «Антоний, разве может такое прекрасное место давать приют еретикам?» «Все возможно, справедливый судья». «Ах», — мягко сказал судья, снова медленно обозрел бар и опять остановился на человеке за стойкой. «Могу я предложить вашим частям чего-нибудь выпить, если вы хотите?» — быстро предложил трактирщик. Ответом была тишина. «Я, это, напитки для вас и ваших братьев, прекрасный бочонок филовского белого, чтобы подкрепить мою благодарность. Я позволял ему тут оставаться, потому что поначалу он интересные истории рассказывал». Хозяин нервно сглотнул и поспешно продолжил. «Но потом он начал говорить ужасные вещи. Я боялся выкинуть его прочь, потому что он явно сумасшедший. А всякий знает, как тяжко немилость Господня ложится на тех, кто поднимает руку на безумцев». Его голос сорвался, и в комнате повисла тишина. Он снова сглотнул, и я со своего места у двери услышал сухой щелчок в его горле. «Щедрое предложение», — наконец сказал судья. «Очень щедрое», — эхом отозвался маленький священник. «Однако крепкие напитки иногда толкают людей на порочные дела». «Порочные?» — прошипел маленький. «А некоторые из наших братьев приняли обеты противостоять искушениям плоти. Я вынужден отказаться». Голос судьи сочился благочестивым сожалением. Мне удалось поймать взгляд Скарпи, и он чуть улыбнулся мне. В животе у меня заныло. Старый сказитель будто совершенно не представлял, в какую беду попал. Но в то же время глубоко внутри что-то эгоистическое толдычило мне. «Если б ты пришел раньше и выяснил, что хотел, сейчас было бы не так плохо». Бармен нарушил тишину. «Может быть, вы тогда возьмете стоимость бочонка, сэр? Если бочонок нельзя...» Судья помолчал, словно размышляя. «Ради детей!» — умолял лысый. «Я знаю, вы потратите деньги на них!» Судья сжал губы. «Очень хорошо», — сказал он секунду спустя. «Ради детей». В голосе маленького священника прорезалась нехорошая радость. «Ради детей!» Хозяин выдавил слабую улыбку. Скарпи закатил глаза и подмигнул мне. «А ведь если подумать...» — густым медом потек голос Скарпи. «Такие добродетельные святоши, как вы, могли бы найти себе занятие поинтереснее, чем арестовывать сказителей и выбивать деньги из честных людей». Звон монет трактирщика утих, и весь бар будто затаил дыхание. С напускным равнодушием судья повернулся к Скарпи спиной и через плечо сообщил второму священнику: «Антоний, похоже, нам попался любезный еретик. Как это удивительно и чудесно! Пожалуй, надо продать его в труппу Руэ. Он напоминает говорящую собаку». Скарпи продолжил говорить со спиной священника: «Я, конечно же, не предполагаю, что вы лично занимаетесь поисками Хелиакса и Семерых. Маленькие тела для маленьких людей, я всегда так говорю. Вероятно, вся беда в том, что трудно найти дело вам по плечу. Но вы не сдавайтесь. Можно, например, подбирать мусор или искать вшей в постелях, когда заглядываете в бордель». Развернувшись, судья схватил глиняную кружку со стойки и саданул Скарпи по голове. Посыпались черепки. «Не говорить в моем присутствии!» — прокрякал он. «Ты ничего не знаешь!» Скарпи слегка потряс головой, прочищая ее. Красная струйка прочертила след на его лице, словно выточенном из дерева, до бровей цвета морской пены. «Полагаю, это может оказаться правдой. Тейлу всегда говорил...» «Не произноси имени Божьего!» — взвизгнул судья, побагровев. «Твой рот оскверняет его! На кончике твоего языка одни кощунства!» «Да тише, тише, Эрлос!» — уговаривал его Скарпи, словно маленького ребенка. «Тейлу тебя ненавидит даже сильнее, чем весь остальной мир, а это что-то». В комнате повисла неестественная тишина. Лицо судьи побелело. «Да смилостивится над тобой Господь!» — холодно заявил он дрогнувшим голосом. Секунду Скарпи молча глядел на судью, а затем начал смеяться. Могучий, неостановимый смех рвался с самого дна его души. Глаза судьи встретились с глазами человека, связывавшего Скарпи. Без всякого предупреждения суровый здоровяк ударил Скарпи кулаком. Раз в почку, второй сзади по шее. Скарпи упал. В комнате стояла тишина. Звук удара тела о доски пола растаял, казалось, раньше, чем отголоски смеха. По жесту судьи один из охранников поднял старика за шиворот. Он висел, как тряпичная кукла, ноги болтались над землей. Но Скарпи не потерял сознание, просто был оглушен. Взгляд сказителя с трудом сфокусировался на судьи. «Смилостивится над моей душой!» Еле слышно произнес он. «В лучший день это был бы смешок. Ты не представляешь, как забавно слышать это от тебя!» Скарпи повернулся, глядя в пространство перед собой. «Тебе надо бежать, Квоут. С такими людьми лучше дела не иметь. Иди на крышу и сиди там, чтобы они тебя не видели. У меня есть друг в церкви, он может мне помочь. А ты здесь ничего не сделаешь, иди». Он говорил, не глядя на меня, и все ненадолго застыли в замешательстве. Потом судья снова махнул рукой, и охранник ударил Скарпи по затылку. Глаза старика закатились, голова поникла. Я меж тем выскользнул на улицу. Следуя совету Скарпи, я убежал по крышам, прежде чем они покинули бар.